говорила, что я жмот, что я почти что идиот, что Дон Жуан я и повеса, и гуляка. Ты называла меня вор, мол, кошелечек твой я спер, и что я вновь в глазах твоих такая бяка. Ты вновь расстроила меня, мне не оставив ни копья, а я с похмелья был, мне было очень плохо. Но все ж погибнуть не судьба, то навестили наши друзья. Не обижайся, милая, родная крока. С расстройства я сегодня пьяный, а вокруг меня гуляет ресторан, а рядом куртизанки, куртизаны, и друг мне подает с вином бокал. Вот я опять сегодня пьяный, а вокруг меня гуляет ресторан, а рядом куртизанки, куртизаны, и друг мне подает с вином бокал. Сначала ты рукой о стол, твердила гол, я как сокол, я все терпел и принимал, но был в печали. Такой семейный рок-н-ролл, но ждал меня аэродром, мой запасной аэродром, и я отчалил. Ты знаешь, я тебя люблю, но унижений не терплю, куда ж деваться мне, коль ты не понимаешь. С ума, наверное, я сойду, но если вынудишь, уйду, другой уйду, смотри, смотри, вдруг прозеваешь. С расстройства я сегодня пьяный, а вокруг меня гуляет ресторан, а рядом куртизанки, куртизаны, и друг мне подает с вином бокал. Вот я опять сегодня пьяный, вокруг меня гуляет ресторан, а рядом куртизанки, куртизаны, и друг мне подает с вином бокал. Пьяный, а вокруг меня гуляет ресторан, а рядом куртизанки, куртизаны, и друг мне подает с вином бокал. Вот я опять сегодня пьяный, а вокруг меня гуляет ресторан, а рядом куртизанки, куртизаны, и друг мне подает с вином бокал. И друг мне подает с вином.